165. Врач, могущий изучать священные боли и не делающий этого, повинен. Путем изучения боли этих и сопоставления с явлениями, вызывающими их, он мог бы приготовлять ступени грядущей эволюции. В сущности, боли священных при духовном развитии мира не должно существовать, но окружающее несовершенство создает эти боли. Так, по сопоставлению условий и причин, можно предвидеть направление эволюции. И, конечно, можно многое исправить в человеческом сознании, если знаем, что даже землетрясение вызывается духом человечества. Можно постепенно собрать много явлений, где человек является творцом. Так священные боли — суть показателей следующей расы в тисках недорослей. Потому говорю, берегите здоровье. Говорю, не отягощайте здоровье ненужными выходками и раздражением. Не только вокруг вас, но и по всей иерархии несется эхо ошибок, но всякая бережность не только благодетельна для вас, но и укрепляет пространство на далекие сферы.